из особого понимания Пушкиным человеческой природы. От человека не требуется ничего иного, кроме того, чтобы он оставался до конца человеком, соответственно своему предназначению и возможностям. Ну а если он не таков, то суждение о нем есть и суд над ним, притом самый строгий. Самозванец только у начала своего пути. Он хотел бы его пройти, уподобившись Пимену, то есть не разбрасывая себя на пятаки, для чего требуется готовность к максимальному риску. И он страшится, как бы при этом, пробуя всяческие способы самоутверждения, не потерять самого себя. Отсюда всепоглощающий его интерес к Пимену, прошедшему сквозь бури жизни и оставшемуся самим собою. Но самозванцу суждён был иной путь. Пушкинский человек совсем не то, что человек Достоевского или Толстого. Человек Достоевского, например, жаждет самоутверждения, приходит в полное отчаяние, все более укрепляя себя в мысли, сколь не согласован он с самим собою и еще более со всеми остальными. Не чужд отчаяния и толстовский человек, то веря, то не веря в идею самоусовершенствования, ибо жизнь всякий раз опрокидывает его планы и намерения создать честный и справедливый мир. Пушкин недоступен отчаянию. Да и пушкинский человек тоже. Он не ставит перед собой ни задачи вполне согласовать себя с собою же и, с другой стороны, со всеми остальными, ни задачи полностью изжить в себе человеческие слабости. Постигая себя, какие мы сейчас, мы стремимся сделаться лучше, чем есть. А это не обходится и без страданий. Ибо таким путем обнаруживаем мы свое несовершенство, следовательно, и стремление к совершенству. Дело совсем не в том, будто каждому человеку на роду написано страданиями искупать первородный грех, идущий от Адама, вкусившего от древа познания добра и зла. Суть человека, кем бы он ни был, в творчестве. Не будьте этого свойства, буквально у всех людей, в тех или иных, пускай и самых мизерных долях, творчеству не оставалось бы места в человеческом обществе. Ибо восприятие искусства есть не что иное, как сотворчество. Значит, отсутствие этого качества буквально у всех людей устранило бы всякую надобность в искусстве.